Здравствуй! В прошлом видео мы поговорили о мастерах, фундаменте нашего мира. Но когда мастерства становится так много, что оно начинает переливаться через край, в мужчине просыпается дух хозяина. В нашей традиции это варна-веси. Это люди, чье предназначение не просто делать вещь, а упорядочивать жизнь людей рядом с собой. Если труженик – это корень дерева, то хозяин – это ствол и ветви, которые несут соки жизни всему организму. Сегодня мы разберем, почему современная система стремится перевести тебя в бизнесмены-потребители и как вернуть себе статус истинного хозяина своей земли. Главный дар хозяина – это способность создавать правила игры, в которых выигрывают все. Он не просто работает, он организует поток. Под его началом артель процветает не потому, что есть палка и штрафы, а потому, что есть лад. Хозяин знает формулу Державного Союза. 1 плюс 1 – это 11. Он объединяет таланты других мужчин в единый кулак. Его масштаб велик. Он может управлять семьей, артелью или огромным производством, но принцип всегда один – созидание на благо рода, а не ради цифр в банковском приложении. Как узнать себе хозяина? Это практический ум и горизонт планирования на десятилетия. Ты не веришь догмам. Ты все проверяешь делами и веришь результатам дел. И результаты у нас уже есть. Державный союз – это не про теорию. После наших мужских кругов мужчины перестают мечтать и начинают строить. Например, двое соратников, встретившись на мужском круге, объединили свои ресурсы и создали строительную артель. Сегодня они не просто зарабатывают деньги, они строят дома для наших братьев по себестоимости, создавая ту самую строительную систему, о которой мы говорим в нашем плане развития державы. Еще один пример. Объединение пчеловодов, которые создали свою сеть сбыта, минуя посредников-паразитов. Это и есть живая ткань державы. Система подменила понятие «хозяин» на слово «бизнесмен». Бизнесмен воюет с конкурентами, он вечно в стрессе, он раб системы, он выгорает, потому что его энергия уходит на обслуживание чужих интересов. Хозяин же создает уклад. В артели нет конкуренции, есть совместные дела на благо каждого участника. Когда ты переходишь из логики «урвать» в логику «созидать на века», твоя энергия перестает утекать в пустоту. Ты становишься опорой своего рода. Твое дело становится твоей крепостью, а не золотой клеткой. Именно такие мужчины являются эндокринной системой нашей державы. Они запускают все жизненные процессы. Часто спрашивают, почему вы проводите мужские круги каждый раз в новом месте? То Урал, то Юг, то Хабаровск. Ответ прост. Держава – это не точка на карте. Это живое присутствие хозяев на своей земле. Мы перемещаем наш круг, чтобы прошивать пространство, знакомиться с местными соратниками и оценивать ресурсы каждого региона. Мы едем туда, где есть зов. Мы не привязываемся к стенам. Мы привязываемся к людям. Каждый новый круг – это новая делянка, которую мы осваиваем. И если сегодня круг проходит в Хабаровске или на Урале, значит, именно там сейчас формируется новый узел нашей общей сети. Расстояние для хозяина – не преграда, а возможность увидеть масштаб своей земли. Если ты чувствуешь в себе этот масштаб, если ты устал быть бизнес-ресурсом и готов стать хозяином в строю братьев, пришло время действовать. Твой талант организатора нужен державе. Но помни, чтобы хозяин мог спокойно созидать, у него должна быть защита. Должен быть тот, кто хранит справедливость и защищает уклад. Это третья варна – витязи. И о них пойдет речь в финальном видео. Там же я расскажу, как сделать первый шаг, чтобы попасть в наш круг, в какой бы точке земли он ни находился сегодня. Смотри дальше. Быть добром.